По счастливой случайности, когда ученики Крестителя пристали перед Иисусом, вокруг последнего толпились всевозможные больные и калеки, горбатые, слепые, хромые, безногие, безрукие, прокаженные, бесноватые, чахоточные, страдающие от оспы, катара, водянки и лихорадки. Кроме того, его осаждали заплаканные родственники со своими дорогими покойниками в гробах. Иисус повернулся к посланцам Крестителя и сказал: «Значит, ваш учитель не уверен, что я настоящий Мессия? В таком случае откройте пошире глаза и смотрите». Он вытянул руку, произнес несколько каббалистических слов, сделал непонятный жест. И в тот же миг все больные стали здоровыми, у всех коллег выросли недостающие члены, а все покойники приподняли сосновые крышки своих гробов, выскочили наружу и пустились от радости в пляс. «Но что теперь скажете?» — просил Иисус. «Видели вы подобные чудеса?» Ученикам Крестителя пришлось признаться, что чудо было первого сорта. «Подите, расскажите Иоанну, — продолжал сын голубя, — о том, что слышали и видели. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и я всем им читаю бесплатные проповеди. И если это его не наставит на ум, значит, он просто не хочет в меня верить». Крестители приуныли. Они поняли, что Иисус действительно Мессия, но в то же время убедились, что он исцеляет всех подряд, не требуя ни от кого вознаграждения. Это их жестоко уязвило. Евангелие дает понять, что ученики Крестителя, узнав, что Иисус произносит проповеди за так, были совершенно убиты. Они пожали плечами и буркнули: «Кто раздает товар даром, тот вредит торговле, чума его забери». Иисус прекрасно понял, что они хотели сказать, поэтому он добавил: «Послушайте-ка вы, чего-то у вас такие кислые рожи. Если я произношу мои речи даром, это касается только меня одного, понятно? Кроме того, горе тому, кто будет мною недоволен, гореть ему в аду и не сгореть, это я вам говорю». Крестители не стали дожидаться продолжения и поспешили ретироваться. Толпа вокруг Иисуса была на его стороне, и отовсюду уже слышался ропот против каких-то незнакомцев, позволивших себе усомниться в совершенных им чудесах. Тоже мне выискались контролеры. Кое-кто поговаривал, что надо бы догнать наглецов и накостылять им в шею. Другие открыто поносили самого Иоанна Крестителя, поминая его самыми крепкими словами. Миропомазанный чувствовал, что ему пора утихомирить своих слишком ретивых сторонников. «Полно вам», — сказал он. «Креститель в сущности не такой уж плохой человек. Он просто убит всеми неприятностями, которые ему приходится терпеть в своем клоповнике. Недоваренный горох и гнилая солома — вот и вся причина его недовольства. Тем не менее, это не мешает ему оставаться пророком. Он объявил о моем приходе. Он назвал меня Агнцем Божьим. Это было с его стороны весьма любезно, и надо воздать ему должное. Поэтому я вам советую не поднимать шума из-за его плохого настроения. В этом нет преступления». Так как кое-кто все еще удивлялся, слыша столь благодушные речи, Иисус добавил: «Да-да, друзья мои, он не виноват, зато есть другие люди, куда более зловредные, чем несчастные ученики моего кузена. Я говорю о фарисеях. О, эти никогда не бывают довольны. Когда Креститель начал питаться одной саранчой, они говорили, что он одержим злым духом. Но вот я люблю поесть, как все, и выпить не дурак. Они твердят, будто я веду предосудительный образ жизни и посещаю места злачные. Что бы ты ни сделал, они всегда к тебе придираются, поэтому самое лучшее — не обращать внимания на их болтовню. Вы уж мне поверьте». Когда посланцы вернулись к Иоанну Крестителю, тот забросал их вопросами. «Ну как? Что он говорил?» «Он и в самом деле Мессия. Этого нельзя отрицать», — — ответили посланцы. «Он творит чудеса и болтает без умолку. И если он тебя не освобождает и не вызволяет из этой крепости, то лишь потому, что твои затруднения ему на руку. Недаром говорят, что ближние родственники редко любят друг друга. Если бы ты был для Иисуса посторонним, он бы давно пришел к тебе на помощь, но ты его кузен, а поэтому он решил, пусть, мол, выпутывается сам, как знает».